4 по 9 июня зарубежные СМИ передавали весть о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. ТАСС, ВИА Новости, Радио Спутник, китайские Сянгангская газета Такунбау, спутниковое телевидение Фунфан и Коджи Канбуван передавали весть о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками торжеств в честь 70-летия основания Детского Союза Кореи и посмотрели сводный концерт школьников «Никому не завидим на свете». Сенегальская газета «Ло Популяр» передавала весть о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками торжеств в честь 70-летия основания Детского Союза Кореи, а сайт общества чешско-корейской дружбы «Пектусан» о том, что Ким Чен Ын посетил стройку завода по производству кислорода для терапии. На сайте Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чуче выставлена весть о том, что Ким Чен Ын посетил стройку новой Рёнгаксанской мыловарни и реконструированный Мангиндейский детсоюзный лагерь. А на сайте Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма вместе с этой вестью помещена новость о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами нового пхеньянского завода спорттовары. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.